Глава 43. Через какое-то время в Гиперсити прибыла группа конгрессменов, а вместе с ними и Игорь Карапатский, новый директор Земного бюро расследований. Он уже много лет работал в бюро на второстепенных должностях, поэтому Тесса Вендель немного знала его. Карапатский оказался спокойным, доброжелательным толстяком. У него были сильно поредевшие прямые седые волосы, довольно крупный мясистый нос и солидный второй подбородок. Без сомнения, он был достаточно умен и проницателен, но в то же время абсолютно лишен болезненной подозрительности Танаямы. Это чувствовалось с первого взгляда. Конгрессмены не отставали от него ни на шаг. Казалось, они хотели подчеркнуть, что новый директор бюро их подчиненный и находится под их контролем. Во всяком случае, они должны были надеяться на это. Уж слишком затянулся горький урок эры Танаямы. О прекращении работ никто и не заикнулся. Напротив, все хотели их ускорения. Осторожная попытка Вендель подчеркнуть, что поселения могут обогнать или, по крайней мере, почти догнать землян, вызвала нужную реакцию и была принята как лишний довод в пользу форсирования работ. Очевидно, Карапатскому было предоставлено право выражать мнение всей группы высокопоставленных гостей. Он сказал: «Доктор Вендель, нам не нужна детальная официальная экскурсия по Гиперсити. Я был здесь не раз. Сейчас же я должен потратить какое-то время на реорганизацию бюро. Я с глубочайшим уважением отношусь к своему знаменитому предшественнику, но смена руководителя важного государственного учреждения всегда сопровождается реорганизацией, особенно если предшественник оставался на своем посту так долго. Далее, по природе я не формалист, поэтому давайте поговорим просто и без лишних формальностей. Я задам вам несколько вопросов, а вы, надеюсь, ответите так, чтобы вас без труда понял даже человек с такими скромными познаниями в науке, как я». «Я постараюсь, директор», – кивнула Вендель. «Хорошо. Как вы полагаете, когда будет готов сверхсветовой космический корабль?» «Поймите, директор, на этот вопрос в принципе невозможно ответить. Все зависит от множества случайностей и трудностей, которые нельзя предвидеть заранее». «Предположим, случайностей не будет, и нас ожидают умеренные трудности». «В таком случае, поскольку теория полетов разработана, и нам осталось решить только инженерные проблемы, в благоприятной ситуации мы построим корабль, вероятно, за 3 года». «Иными словами, корабль будет готов к 2236 году». «Во всяком случае, не раньше». «Сколько человек смогут разместиться на борту корабля?» «Вероятно, 5-7». «Как далеко он полетит?» «Это будет зависеть только от нашего желания. В этом вся прелесть полетов со сверхсветовой скоростью. Поскольку мы будем преодолевать гиперпространство, в котором обычные законы физики, в том числе и закон сохранения энергии, не соблюдаются, то, затратив одинаковые усилия, мы сможем пролететь и 1 световой год, и 1000 световых лет. Директор неловко пошевелился в кресле. «Я не физик, но мне трудно согласиться с мыслью об отсутствии любых ограничений. Существует ли что-то, что будет неподвластно нашему кораблю?» «Есть несколько ограничений. Переход в гиперпространство и обратный переход в обычное пространство могут осуществляться только в вакууме и в достаточно слабом гравитационном поле. По мере накопления опыта мы, без сомнения, столкнемся с другими ограничениями, которые, возможно, придется изучать в ходе испытательных полетов. От результатов испытаний зависит и срок первого полета корабля с экипажем». «Предположим, вы построили корабль. Какой маршрут вы предложите для первого полета?» «Только из осторожности в первом полете можно было бы ограничиться, например, путешествием до Плутона. С другой стороны, такое путешествие может оказаться пустой тратой времени. Конечно, если в наших руках будет корабль, предназначенный для межзвездных полетов, то искушение отправиться сразу к какой-нибудь звезде будет очень велико». «Например, к ближней звезде?» «Это было бы разумно. Кстати, сторонником такого полета был и ваш предшественник, Танаяма. Но я должна подчеркнуть, что есть и другие, гораздо более интересные звезды. Например, белый карлик Сириус». Мы никогда не наблюдали белых карликов вблизи, а расстояние до Сириуса всего лишь в 4 раза больше расстояния до ближней звезды. Доктор Вендель, я все же думаю, что целью первого полета должна быть ближняя звезда, хотя, возможно, мои мотивы не совпадают с мотивами Танаямы. Предположим, вы полетите к любой другой звезде и возвратитесь на Землю. Как вы докажете, что вы действительно были рядом с этой звездой? Вендель удивилась. Докажу? Я вас не понимаю. Я хочу сказать, если вас обвинят в том, что ваш полет всего лишь ловкое мошенничество, как вы докажете обратное? Мошенничество? Вендель от возмущения даже привстала. Это оскорбление! Сядьте, доктор Вендель! Карапацкий неожиданно повысил голос. «Вас ни в чем не обвиняют. Я хочу предугадать различные ситуации и подготовиться к ним заранее. Человечество вышло в космос почти 3 столетия назад. Пока что начальный период освоения космоса не забыт, а мое бюро помнит его особенно хорошо. Когда в те смутные годы первые спутники преодолели вековую изоляцию Земли, нашлись неверующие, которые объявили фальшивками все материалы, полученные с помощью спутников. Утверждали, например, что фотографии обратной стороны Луны – подделка, а те, кто считал Землю плоской, называли фальшивками даже первые фотографии Земли, сделанные из космоса. Теперь мы собираемся объявить, что мы можем путешествовать быстрее света. Возможно, нас ждут подобные обвинения. Но почему, директор? Почему кто-то должен подозревать нас во лжи? Дорогая доктор Вендель, вы наивны. В течение 3 столетий Альберт Эйнштейн был полубогом для всех космологов. Многим поколениям внушалось, что скорость света – это абсолютный предел. И вы хотите, чтобы люди с легкостью отказались от этого постулата? Ваши будущие полеты нарушат даже принцип причинности. А что может быть более незыблемым, чем представление о том, что будущее не влияет на прошлое, или что событие-причина всегда предшествует во времени событию-следствию? Кроме того, доктор Вендель, поселения могут посчитать политически выгодным убедить как жителей поселений, так и землян в том, что мы их обманываем. Такие обвинения смутят нас, мы окажемся втянутыми в длительную полемику, потеряем массу времени и тем самым дадим поселениям лишнюю возможность догнать нас. Итак, я вас еще раз спрашиваю, существует ли простой способ доказать подлинность любого вашего полета со сверхсветовой скоростью? Директор, по возвращении мы дадим возможность ученым изучить наш корабль, холодно ответила Вендель. Мы объясним использовавшиеся методы... Нет, нет и нет. Я вас умоляю, не продолжайте. Таким путем вы сможете убедить только тех, кто обладает таким же запасом знаний, как и вы. Хорошо. Тогда мы доставим на Землю фотографии неба. Положение ближайших звезд будет слегка отличаться от привычного для землян. По относительному сдвигу этих звезд можно точно рассчитать то место, где сделаны эти снимки. Тоже только для ученых и абсолютно неубедительно для среднего человека. Мы сфотографируем с близкого расстояния ту звезду, к которой полетим. Она во всех отношениях будет отличаться от нашего Солнца. Но такие картинки показывают в любой программе головидения, посвященной межзвездным полетам. Все подумают, что мы только немного изменили очередной научно-фантастический сериал. Например, «Капитан Галактики». Вендель уже не сдерживала раздражения. «В таком случае, — сказала она, — я не могу предложить ничего. Если нам не поверят, то пусть так и будет. Это ваша проблема. Я всего лишь ученый. Ну, доктор Вендель, успокойтесь, пожалуйста. Когда 750 лет назад Колумб возвратился из своего первого путешествия в Новый Свет, никто не обвинил его в мошенничестве. А почему? Потому что он привез с собой аборигенов с открытых им островов. Великолепно, но вероятность найти планеты, населенные живыми существами, и доставить эти существа на Землю, ничтожно мала. Может быть, не так уж и мала. Как вы знаете, принято считать, что ротариане с помощью своего дальнего зонда открыли ближнюю звезду и вскоре улетели из Солнечной системы. Они не возвратились. Следовательно, вполне возможно, что они благополучно долетели до ближней звезды, и обосновались там. Такого мнения придерживался и директор Танаяма. Однако полет с гиперсодействием должен был продлиться более 2 лет. Не исключено, что в силу инцидента, научной ошибки или психологических проблем они так и не добрались до ближней звезды. Тогда они тоже не вернулись бы в Солнечную систему. «Тем не менее, вероятность того, что они долетели до цели, весьма велика», – спокойно отстаивал свою точку зрения Карапатский. «Хорошо, пусть они долетели до звезды. Обитаемых планет там, очевидно, нет. Значит, ротор должен был занять околозвездную орбиту. Психологический стресс, который ротариане испытывали в течение всего полета, в полной изоляции должен был усилиться, и теперь, скорее всего, там осталось мертвое поселение, обреченное на вечное кружение вокруг ближней звезды». «Пусть будет так. Тогда вам должно быть понятно, почему целью вашего первого межзвездного путешествия следует выбрать именно ближнюю звезду. Возле этой звезды вы найдете ротор, процветающее или вымершее поселение. В любом случае, вы должны доставить на Землю что-то типично ротарианское. Тогда любой поверит вам, что вы летали к звездам и возвратились назад». Карапатский широко улыбнулся. «Даже я поверю. Это и будет ответом на мой вопрос о доказательстве реальности вашего полета. Будем считать, что мы определили вашу задачу. Чтобы успокоить вас, скажу, что для ее решения Земля, как и прежде, предоставит вам средства, ресурсы и рабочую силу в том объеме, в каком это необходимо». После обеда, за которым технические вопросы не обсуждались, Карапатский сказал Вендель. «И все-таки запомните, что у вас только 3 года. Самое большее – 3 года». Это было сказано очень дружественным тоном, но в словах нельзя было не почувствовать приказа.